Глава 2. Чего не знали ученики Христа? Эпиграф. Бог не безмолвен. Слово вещало не из облачного столпа, а из человеческой гортани палестинского еврея. Филипп Янси. Иисус, которого я не знал. Интересно, как себя чувствовал Христос в тот момент, когда впервые сидел в кругу своих учеников после первого знакомства. Всем, конечно же, знакомо это ощущение сразу после того, как вас представили незнакомым людям. Неловкие паузы, тщательно подобранные слова. Не приходится сомневаться, что и ученики прошли через все это с Христом. И впрямь, кто был он, учитель и чудотворец? И кто были они, простые люди, решившие следовать за ним? Может, это случилось во время послеобеденной беседы, а может, уже в пути, но в какой-то момент они почувствовали себя легко рядом с ним и друг с другом. Теперь уже никто не пытался произвести впечатление на других, никто не искал нейтральных тем для разговора. Все просто наслаждались новой дружбой, возможностью быть откровенными, смеяться, задавать любые вопросы и просто быть собой. А что это значило для Христа? Разве не этого Он всегда желал? Впервые после памятного, горького дня в Эдеме Бог сидел рядом с людьми, которых любил, и те не пытались в страхе убежать прочь. Веками человек стоял от Бога на безопасном расстоянии, подавляемый, с одной стороны, стыдом греха, а с другой – неприступной божественной святостью. За исключением немногих знаменательных случаев, люди избегали Божьего присутствия. Когда гора Синай сотрясалась от грома, говорившего о сошествии Бога, израильтяне умоляли Моисея пойти навстречу с Всевышним вместо них. Бог был устрашающей фигурой. Он и чувство безопасности казались понятиями несовместимыми. Но Бог никогда не хотел так общаться с людьми. У него был свой план восстановления тех отношений, которых лишились, согрешив Адам и Ева. В лице Христа Он мог быть рядом с теми, кого любил, и они могли без опасения беседовать с Ним. Восхитительный момент для Творца – общаться с творением, которое наслаждается Его присутствием, а не просто в трепете падает ниц. Естественно, все было так лишь потому, что ученики не ведали о том, кто поддерживал огонь в их тесном, уютном кругу. Мы-то с вами уже знаем, что Иисус был Богом во плоти, сошедшим на землю, а им-то об этом в тот момент ничего известно не было. В этом и вся разница. Я люблю заранее приезжать туда, где мне предстоит выступать публично. Это дает возможность встретиться с теми, кто меня пригласил, а также понаблюдать за собирающимися слушателями. Знакомясь с кем-либо, я называю себя только по имени и не упоминаю о том, что я и есть приглашенный оратор. К счастью, немногие догадываются об этом сами, так что у меня всегда есть шанс по-настоящему пообщаться с людьми перед выступлением. Легко заметить, как люди меняют свое отношение к тебе после того, как узнают, что ты приезжий проповедник или писатель. До этого они ведут себя естественно, свободно рассказывают о своей жизни, надеждах и планах. Стоит же им узнать, кто ты, и все меняется. Речи становятся более осмотрительными, тема разговора переходит на меня и мою деятельность, то есть сознание беседы с публичным человеком рушит необходимую степень доверия, к которой я обычно стремлюсь. Должен признать, порой это сбивает с толку. Были случаи, когда сидевшие со мной рядом люди приходили в полное замешательство после последующего взаимного представления. Некоторые даже подходили ко мне после выступления и извинялись за то, что перед тем говорили о своих детях, работе и так далее, словно все это вдруг становилось тривиальным на фоне моей выдающейся персоны. Я стараюсь напоминать им, что я же их об этом и спрашивал, и если бы это не было мне интересно, то никакой беседы не состоялось бы. Как только человека позиционируют как значимую личность, приглашенную для выступления, становится трудно вырваться за пределы условностей. Требуется значительное время, чтобы люди расслабились и приняли его как брата во Христе, каковым на самом деле он для них и является. Поэтому я подозреваю, что если даже моя роль выступающего создает ограничения в общении, то те рамки, в которые люди заключили Бога, еще более жестки. Становится понятным, почему ему лучше было остаться неузнанным, чтобы войти в такие отношения с людьми, которых он всегда желал. Ученики были свидетелями физического присутствия Бога, но совершенно не понимали этого. Нет, они знали, что рядом с ними человек от Бога. Кто бы засомневался в том, увидев настоящие чудеса и услышав глубокую мудрость? Был момент, когда ученики даже назвали его Мессией, но евреи первого века нашей эры верили в Мессию, не подразумевая того, что к ним сойдет сам Бог во плоти. Они ждали человека, наделенного властью от Бога, такого как Моисей, Давид или Илия. Но никому не приходило в голову, что Бог примет обличие человека и проживет человеческую жизнь на земле. Возможно ли святому Богу жить среди грешных людей и общаться с ними лицом к лицу? История Израиля помнила те моменты, когда на народ сходило Божье присутствие. Даже самые праведные тогда в страхе падали ниц на землю, а уж самые грешные, те вообще валились замертво. «Этого хочет Бог», — думали люди, но на самом деле то была всего лишь реакция греха на святость, а не выполнение Божьего желания. Итак, Бог скрывал себя. Сначала в виде младенца, уложенного в ясли, потом в образе мальчика, выросшего в Назарете, и, наконец, в облике молодого человека, ходившего по Галилейским горам. Никому не приходило на ум, что это Бог, явившийся жить среди людей, и поэтому никто не бежал от Него в страхе и не чувствовал неловкости, общаясь с Ним. Впервые с тех пор, как Он прогуливался по Эдемскому саду с Адамом и Евой, Бог находился среди людей так, как Он изначально хотел. Люди изливали перед Ним свои сердца, и Он никого не отталкивал. Его последователи чувствовали себя столь естественно в Его присутствии, что даже не скрывали свою жажду власти или высокомерия. Именно в таких условиях Бог мог строить давно желанные отношения со Своим народом, отношения, благодаря которым Он мог принести людям свободу от греха. Даже в последний день, перед распятием, ученики не догадывались, кто на самом деле был перед ними. Когда Христос сказал на последней вечере: «Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего», то последовавший ответ учеников недвусмысленно подтвердил факт их полного непонимания того, кто является Его Отцом. Господь пояснил: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп. Видевший Меня, видел Отца. Как же ты говоришь: покажи нам Отца?» Это был момент, когда Он хотел открыться им. «Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне?» Мнимый образ должен был скоро развеяться. Через несколько часов Его уведут от них, допросят предадут на поругание и распнут. В следующий раз, когда ученики увидят Господа, это уже будет воскресший Христос, и не останется никаких сомнений в том, кто Он есть на самом деле. Как тогда поведут себя с Ним ученики? Обратятся в бегство, в ужасе перед Его величием? Иисус не хотел, чтобы откровение Его сущности разрушило те отношения между ними, которые Он так бережно создавал. Напротив, Он желал, чтобы эти отношения стали еще крепче. Его слова во время вечери должны были помочь им перейти от знакомой им дружбы с Иисусом в человеческой плоти к отношениям с Отцом, которого они еще не знали, и с воскресшим Христом, и со Святым Духом. Вместо того, чтобы оставаться с ними во плоти, Бог должен был прийти, чтобы жить в них. Предполагалось, что отношения не просто продолжатся, но, по словам Христа, станут превосходнее предыдущих. «В тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас». Так написано в Евангелии от Иоанна, 14 глава, 20 стих. Прочтите это еще раз. Иисус не только говорит о том, что Он и Отец одно, Он также приглашает учеников вступить в эти отношения. «Вы будете во мне, и я пребуду в вас». Такими простыми словами Господь открывает, к чему стремился Бог от сотворения мира – разделить в вечности такие отношения с человеком, какие имеют между собой Троица. Словно радость, любовь, слава и доверие, которые Триединый Бог всегда имел в себе, не могли больше быть только божественным достоянием. Сама цель сотворения мира состояла в том, чтобы обычное творение могло разделить чудо общения с Творцом. Отношения Христа с учениками – это прообраз отношений, которые Бог хочет установить с вами. Он жаждет быть тем голосом, который проведет вас сквозь любую грозу, тем миром, который успокоит ваше сердце в трудные времена, той силой, которая удержит вас на плаву в бушующем море. Он хочет быть вам ближе, чем самый близкий друг, хочет, чтобы вы доверяли Ему, как никому другому в этом мире. Звучит абсурдно. Как обычный человек может завязать такую дружбу с всемогущим Богом, который сотворил мир и все, что есть в нем? Не смею ли я думать, что Он знает все о моей жизни и участвует в каждом ее мгновении? Не слишком ли самонадеянно пытаться представить, что Бог находит удовольствие в общении со мной, с тем, кто тщетно пытается преодолеть власть плоти? Да, все сказанное не лишено логики. Но разве не от Бога исходило это начинание? Он первый предложил стать для вас любящим отцом, участвовать в вашей жизни так, как никакой земной отец не смог бы. Не относите это приглашение к области духовных абстракций. Там, где Писание говорит об отношениях, которые Бог стремится установить с нами, в ход идут самые теплые образы из повседневной жизни. Он называет нас детьми, возлюбленными, невестой, которую ожидает жених, друзьями, за которых есть смысл отдать жизнь, малыми птенцами, бегущими под защиту надежных крыльев. Он предельно серьезен, когда речь идет о близости и непоколебимости отношений с Ним, основанных на любви и доверии. Многие гонят от себя такие мысли, думая, что таким образом умаляют величие всемогущего Бога. Если говорить откровенно, то такие опасения не беспочвенны в тех случаях, когда некоторые способы так называемой дружбы с Богом извращают понятие о том, кто Он. Но есть ли смысл позволять отступничеству других, держать нас на расстоянии от реальности, которую Господь предлагает, протягивая к нам руки. Ведь поистине глубокие отношения с Богом никогда не умалят Его величия. Они не низведут Его на наш уровень и не допустят фамильярности, а только обозначат для нас наивысший уровень Его отцовства. Дружеские отношения сына с отцом не умаляют родительского статуса последнего. Отцовство в свете дружбы приобретает особую глубину и многогранность. Тот факт, что я дружу со своим отцом, не означает, что я не отдаю ему должного уважения, которого он достоин как отец. Бог-отец всегда желал, чтобы мы, его дети, настолько были уверены в его любви, что его присутствие не вносило бы смятения в нашу жизнь. Присутствие живого Бога делает наши с ним отношения еще более восхитительными. Для того, чтобы это стало реальностью, нужно просто дорожить тем, насколько Бог любит нас. Такое отношение не просто дается целому поколению верующих, которые вступили в союз с Ним не столько потому, что Он великолепен, сколько потому, что они были запуганы до смерти вечными муками в аду. «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца моего». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 15 стих. Вопросы к главе 2. Поразмышляйте над этим. Задумайтесь на несколько минут о ваших отношениях с Богом. Движутся ли они в сторону углубления и доверия или носят абстрактный характер? Является ли Бог для вас более реальной личностью, чем ваш близкий друг? Или присутствие Божье для вас отдаленно, и Он не играет большой роли в событиях вашей жизни? Если ваши отношения с Ним не соответствуют тому, чего бы вам хотелось, просите помощи свыше в том, чтобы познать Его ближе, чтобы видеть Его присутствие в своей жизни ежедневно. Для обсуждения в группе. Поделитесь вашей любимой историей из Писания о том, как Бог открыл себя человеку. Какие черты общения Иисуса Христа с учениками вам хотелось бы иметь в собственных отношениях с Ним? Поделитесь случаем из жизни, когда вам приходилось ощущать реальное Божье присутствие. Оставьте несколько минут на обсуждение того, как можно расти в познании Бога.